Братья, будем читать послание к филиппийцам из 4 главы, 6 и 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот, братья, в этом месте, ну, как и в других местах Слова Божьего, замечательные истины, которые здесь так и взаимосвязаны, и отмечены здесь. Здесь отмечено, чтобы не заботились ни о чем, но противоположно этому, чтобы открывали свои желания пред Богом. И еще здесь отмечено, что в таком случае мир Божий, он будет соблюдать сердца и помышления во Христе Иисусе. И то, что мир Божий, он превыше всякого ума. Об этих истинах хочется рассуждать в связи с чем. Но есть у нас беспокойства некоторые, переживания бывают. Мы все на местах трудимся среди народа Божьего, среди братьев наших, сестер, среди молодежи. Мы и наблюдаем. Есть радости, когда видим духовный рост, когда видим, что принимают новые души крещение, особенно радуемся. Но и есть печали. Есть переживание, когда мы видим, что как будто в каких-то вопросах оно не возрастает, а наоборот. И это особенно вызывает у нас тревогу. А что делать? Ну, например, если мы замечаем, что увлекается компьютерами, телефонами сотовыми, вот это все занято. А что делать? Как вот это победить? Или если увлечены модами, внешний вид нарушается не так, как это должно было, и мы замечаем, что почему-то стыдливость или скромность, вот эти добродетели или другие добродетели, они почему-то цену теряют, почему-то это не ценят больше те, которые должны были бы ценить это. Мы тревожимся об этом. Вот мы слышали о трудовой, как это, занятости или деятельности. И в этом вопросе есть некоторые тревоги, когда уклоняется мы или явно не к тому, что должно, или сомнительные какие-то занятия, мы тревожимся. Ну, а в целом-то то, что мы переживаем, оно и правильно. Почему правильно? Потому что мы в ответе за это. Мы поставлены Господом совершать труд к совершению святых на дело служения, и мы обязаны будем дать отчет, а как мы трудились, а что мы делали, что достигали. И мы, ну, кто-то, может быть, начинает бичевать вот это в проповеди. Ну, в целом-то всякое нарушение христианского поведения или вида внешнего, или занятий в чем-то нехристианским, конечно, на достойно осуждения. Надо и это делать. Но поможет ли, братья? Вот тоже вопрос. А поможет ли? А что делать, чтобы помогло? И вот в связи с этими тревогами, вот переживаниями, и хотелось обратить внимание на те истины, которые изложены здесь в этом месте. Но первый вопрос. Что мы хотим, братья? Ну, может быть, слабо это, что мы хотим. Может быть, и не всегда это имеет значение, что мы хотим. А что угодно Богу? Это уже серьезно. Что хочет Господь? Какое состояние Господь хочет видеть в народе своем, всесторонне? То ли по вопросам трудовой деятельности, то ли по внешнему виду, или вот что хочет видеть Господь? Что Он ищет в нас? Я, братья, нахожу ответ на этот вопрос вот здесь. Чем заканчивается это место, которое мы читали? Здесь говорится, чтобы соблюдет сердца и помышления во Христе Иисусе. Сохранит сердца и помышления во Христе Иисусе. Что значит сохранить во Христе Иисусе, братья? Давайте мы вместе будем рассуждать об этом, чтобы немножко определиться. Но прежде чем, перед этим, как рассуждать об этом, хочется именно здесь обратить внимание, что мы можем идти двумя путями. С одной стороны, запрещать то, что неподходяще для христиан, или другим путем достигнуть того, чтобы христиане себе сами ограничивали с желанием, то есть отворачивались от мирского, не хотели этого. Вот только это и будет окончательное победа. Но запретить тоже надо запрещать где-то. Есть какие-то определенные границы, ниже которого опускать нельзя. Надо запрещать. Но это еще не решение проблемы. Ну, я так себе представляю. Плывем по озеру, лодка дала течь. Начинает вода проникать в лодку. Что делать, братья? Вычерпывать. Конечно, надо вычерпывать. Не тонуть же. Надо вычерпывать. Но это решение проблемы. Теперь вот так дальше и будем рыбачить. Все, каждый раз побольше ковшиков брать с собой и вычерпывать воду. Нет же. Значит, надо где-то, вот где она проникает, эта вода, закрыть это. Вот я так примерно, может быть, это не совсем сравнение такое, но именно что-то достигнуть внутренности, чтобы повернулись, не посматривали с завистью на мир, а повернулись и к кому повернулись? Повернулись к Господу. Вот чтобы действительно, я убежденно так хочу сказать, братья, если бы все члены церкви вот были бы в таком состоянии, что их сердца и помышления их сохраняются во Христе Иисусе, проблем бы этих не было. Вы согласны, братья? Если бы сердца и помышления, почему это так? Почему я убежденно так в этом отношении говорю? А потому что человек, он чем-то руководствуется. Ну, какое-то руководство идет извне. Родители руководят детьми своими. Там пресвитер руководит церковью. Отец руководит семьей. Там, и, ну, есть это извне. Но и сам человек чем-то руководствуется в своих личных отношение к этому руководству извне или чем он занимается, чем мы руководствуемся? Мы руководимся или сердцем нашим, или помышлениями нашими, да? А скорее всего, Слово Божие говорит и о помышлении сердец. То есть, вот внутренний человек, и я по-другому еще сказал бы, желания человеческие, они руководят человеком. Мы руководствуемся своими желаниями. Если можно их удовлетворить, мы удовлетворяем. Нет, как-то, может быть, ищем, кто-то отказывается, но желание имеет решающее значение, как руководить нашими действиями, решениями, отношениями к тому или другому вопросу. Тут имеет значение сердце наше и помышление наше. Ну, а если этот руководящий центр, сердце, помышление, если они во Христе Иисусе, то там будет все по-христиански. Там будет правильно. Вот, братья, как мы понимаем, что значит соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе? Что это, о чем это говорит, братья? Пожалуйста, кто хочет поделиться? Трудно, братья? Не трудно, но вдруг не так скажу, да? Можно, да? Да. Когда мы предаемся, или кто-то, что нас коготит, предаем Господу, и Он решает, тогда наши сердца, или эти области сердца и помышления, как раз вот этот руководящий совет, он сохранится в мире. То есть мир Божий, он будет, ну, который превыше всякого ума, он соблюдет или сохранит и сердце наше, и помышление. Тогда мы не в опасности. Но это достигнуть, вот посоветуйте. То есть, когда состояние нашего сердца такое, как если бы вот Христос его держал бы в руках своих, да, или вот во Христе Иисусе, соответственно тому, какое, или помышление, соответственно тому, как помышляет Христос об этих вопросах, которые, ну, нас занимают. Помышление и сердце во Христе Иисусе, то есть мы думаем так, как думает Христос, мы чувствуем так, как чувствует Христос. Или у нас те же чувствования, что и во Христе Иисусе, то есть мы погружены в Нем, в Него. И вот этот руководящий центр, когда во Христе, тогда оттуда и Христовы решения будут выходить, тогда оттуда и Христово поведение будет, тогда мы будем действительно письмами Христовыми, такими, как мы должны быть. И молодежь наша, она будет тоже такими же письмами, как Господь хочет видеть их, или как бы Он их написал. И вот это как раз то, что нам нужно, что привлекает, и что хочет Господь видеть, чтобы внутренность была вот такая. Но вот вопрос, а как к этому прийти? А как к этому прийти? Я думаю, что в этом месте Писания есть и на это ответ. Или, во всяком случае, один ответ, который тоже указывает путь к этому. Вот здесь сказано, что не заботьтесь ни о чем. Братья, почему здесь указывается, что мир Божий превыше всякого ума? Какое отношение имеет это вот к этому размышлению или к этой построению вот здесь вот мысли, как бы логика, как она вытекает одно из другого? Какое имеет значение вот это звено, что мир Божий превыше всякого ума? Ум заботится, правильно. Вот есть в Слове Божьем указывает нам, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Об этом надо размышлять духовно, а он не способен духовно размышлять. Поэтому он то, что от Духа Божьего, он не принимает. И поэтому бывают люди неверующие умными. Хорошо быть умными, правда? Если они умом своим пользуются в решении житейских вопросов, ну хорошо. Они очень могут разумно, например, определить, где картошки достать, может быть, или как сарай построить. Может быть, нередко лучше, чем кто-то из нас, может быть, это сделал бы. Но когда они в житейских вопросах пользуются этим разумом, то это нормально, и оно хорошо. Но когда этим же разумом пользуется человек возрожденный, но он не поднимается выше, чем просто естественный разум, и этим разумом хочет решить вопросы духовного порядка, или как угодить Господу, или что Господь от меня ожидает, или как строить свои отношения с Господом, тогда этот разум отказывает. Он не может разуметь духовное. То, что от Бога он не разумеет, потому что надо судить духовно. А человек на духовную ступеньку не поднимается. Может быть, и возрожденный ведь может быть плотским оставаться какое-то время. Поэтому, я думаю, здесь и указывается, что мир Божий, он превыше этого ума. Этой способности умственные решать духовные вопросы, решать вопросы, как себя вести в Церкви Христовой, как угодить Господу. Когда человек эти вопросы решает только своим разумом, он тогда и думает, а почему это нельзя? А как я буду выглядеть? Беспокойство о том, а что скажут люди? А как на меня посмотрят? А почему вот это нельзя? И руководствуется этим разумом человеческим, и тогда и то ничего не значит, и то не беда, и это ничего. А что это мешает? Почему это мешает мне, духовным человеку? Какое это имеет значение? А где в Библии об этом написано? Ну и разного рода такие вопросы. А вот мир Божий, то есть не мир с Богом, мир Божий, он построен на этом основании, мир с Богом. Когда человек кается, искренно сокрушается, он примиряется с Богом. У него наступает мир с Богом. Но мир Божий – это еще другое. Это то состояние умиротворенности или покоя, пребывания в безмятежности такой, в какой пребывает Бог. И мир Божий да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Он уже действует. Вот это состояние, когда мы входим в этот покой, в эту умиротворенность, в эту безмятежность, когда безмятежный, то есть это дух противления, который находится в естественном человеке после грехопадения, ведь он восстал против Бога, у него мятеж против Бога, и он поднимает мятеж всегда, когда касается Божьего. Помышления плотские, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется и не может. И вот этот, а когда мы входим в это, или Господь вводит в нас вот это состояние мира, мира Божьего, то этот мир, он выше этого разума. И этот мир, он начинает действовать в нас и сохраняет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. То есть вводит нас в то состояние, которое мы сами хотели бы быть и хотели бы видеть всех братьев наших и сестер вот в этом состоянии. Это делает мир с Богом или мир Божий, когда Он владычествует в наших сердцах. Но а как прийти, опять следующий вопрос, а как прийти в это состояние, как сделать так, чтобы этот мир Божий овладел нами, когда вот это мы успокоились бы от всего этого мятежного духа, вот от этой, или как успокоить, мы же трудимся среди братьев, сестер наших, как достигнуть, чтобы у них наступило вот это состояние такое, умиротворенности перед Богом, и дорожили бы, чтобы они этим миром. Вот здесь и с этого и начинается. Вот этот ум естественный, он всегда заботится, он всегда озабочен. Он именно озабочен вот этими вопросами. Здесь ведь, если применить это слово «заботиться», то мы должны же заботиться о домашних своих. Кто не печется о домашних своих, хуже неверного. Тут не об этом говорится. А именно, вот выше говорится, что кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. То есть разговор идет о духовном состоянии, о духовных вопросах. И вот здесь вот, когда наш разум еще, вот этот естественный разум вмешивается, то начинается озабоченность, вот как я уже сказал. А как будут смотреть на меня люди? А как я буду выглядеть? Да никто сейчас так не ходит, никто так не одевается. Или по-другому, все так делают. И вот у того брата, и он служитель, у него тоже есть. Вот он, я видел, он играл игру вот в этом, в телефоне там у него было. Ну, и было или не было, это еще вопрос. Но вот эта озабоченность, как найти оправдание своим интересам, своим увлечением, то, что меня увлекает, как это оправдать, начинается вот эта забота. Как вот доказать, что это все-таки можно? Или что так не обязательно ходить? Или, ну, разные другие. А вот это так можно, а мне очень хочется, ну, там был вопрос, надо бы решить, магазины можно открывать или не можно открывать? Я не берусь отвечать сейчас на этот вопрос, а просто вот этот вопрос, ну, станет вопрос, а почему нельзя? Можно или не можно? Придет на этот вопрос, можно или нельзя, будет это хорошо или не будет хорошо? Будет меня тянуть к этому, или я наоборот скажу, не надо мне вот этой заботы, я вот только-только освободился, у меня так мир сейчас наступил в сердце моем, и не хочу нарушать этого мира. Вот, а что нужно, братья, основное тоже, или важную сторону, на которую хотел я обратить внимание, это, но всегда в молитвах, с прошением, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И тогда мир Божий наступит. Открывать или приносить к Богу свои желания. Я вот размышляя на эту тему, братья, я опасаюсь, вот опасался так и хотел поделиться вот этими мыслями. Боюсь, что у многих братьев, сестер, особенно у молодежи, нет вот этой молитвенной жизни. Нет вот этого общения с Богом. Нет вот этого вот, не научились или не пришли к этому и не дорожат этого, этим не ищут, чтобы вот так вот открывать свои желания пред Богом. Нет, они молятся. Я не говорю, что это они перестали молиться. Они вот утром, вечером, как это положено, после сна, перед сном, за столом, они молятся, то есть произносят слова молитвы. А если не молиться, нет, это страшно. Потерять спасение нет. Это искреннее желание, я так понимаю. Искреннее желание нет. Спасение потерять я не хочу. А не молиться, это страшно. Надо молиться. Ну и молиться. но в своих молитвах достигают ли вот этого близкого общения, чтобы произошел как бы контакт с Господом, когда соединение, почувствовали близость, почувствовали себя в руке Божьей, как вот псалмопевец, это в Ветхом Завете, но псалмопевец говорит: «Но я всегда с тобою, ты руководишь меня советом твоим, а после примешь меня в славу. Ты руководишь меня советом твоим, или ты держишь меня за правую руку». Вот достигать вот этой близости, почувствовать, понять, что Бог советует, вот в молитвах, когда так общаться с Господом, почувствовать, а что советует Бог по этому вопросу. А вот Он держит меня за руку, а если я вот так вот поступлю, мне придется вырвать руку свою из руки Христовой. Хочу я это или не хочу? Кто научился или привык, вошел вот в это состояние, ведь только вот такое общение с Богом действительно вводит нас в мир Божий. Действительно, вот в это состояние. И кто вот достигает это, ну, я тоже так допускаю, но во всяком случае у меня такой опыт, когда оно есть, а когда нет, больше оно захватывает, и больше как-то углубляешься в этом, а потом оно как, тоже куда-то исчезает, снова надо искать. Но если уже знаком с этим, то если его нет, тоска на сердце, как-то ищешь, как-то вроде бы, ну, не был в общении, не чувствовал, что Господь держит меня в правую руку, как-то давно советов Его не слышал, и в этом вопросе, как вот, если бы Он мне непосредственно посоветовал, вот искать вот этого. Если бы вот молодежь оценила это, если бы те, у которых вот эти вот, вот этот мятеж, как бы, вот никак не наступает вот это умиротворение, вот мир Божий, если бы они почувствовали, как это прекрасно, как это хорошо, когда под руководством Божиим, когда с Ним советоваться, когда уверен, что так Господь хочет, а если в чем не уверен, да лучше отказаться это, только бы не ступить на почву неуверенности, сомнений, колебаний каких-то. И тот будет дорожить этим, тот будет искать этого. Но надо вводить их, братья. И вот одна еще мысль, которая особенно, думаю, нас касается, которой мы работаем с душами, братья. А кто должен помочь входить в это положение? Вот Варнава пришел в Антиохию, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Он убеждал, он делал это, но я думаю, что здесь включено и это состояние. Он достигал этого, он убеждал, то есть люди убеждались в том, чтобы держаться Господа искренним сердцем. Но то же самое, о чем мы здесь говорим. То есть, чтобы они вступили вот в этот контакт, чтобы они, как только какое-то желание, сразу к Господу: «Господь, как ты одобришь это или не одобришь? Мне важен твой совет. Мне не надо, что там люди скажут, что они там подумают обо мне, будут на меня пальцем указывать или нет, какие суды, пересуды будут обо мне, ты как хочешь». Вот когда это станет дорого, и вот это желания свои будут открывать Господу, вот это дорого. А я думаю, вот это как раз об этом говорит, что Варнава убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот, братья и сестры, переживая или указывая на братьев и сестер наших, которые не так поступают, и мы переживаем за них, указываем и обличаем их, ну, это и правильно, может быть, бичуем их в проповеди своей, но явление это тоже правильно, тоже надо. Но сокрушаясь о них, сокрушаемся ли мы о себе, что мы не можем, подобно Варнаве, убедить их, чтобы они держались Господа искренним сердцем? Может быть, и с нами что-то не в порядке? Вот апостол Павел, он говорит, что «я ревную о вас ревностью Божией, обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Я обручил вас». Что значит «обручил»? Ну, соединил, да? Ну, похоже так. Я не знаю, может быть, и неправильно мои. Обруч надели на двоих и соединили их вместе. Это когда обручается жених с невестой, теперь они соединены воедино. Ну, может быть, это и не так. Но все равно, жених и невеста, они теперь соединены обещаниями, любовью друг к другу, влечением, они готовятся вступить в брак, все у них думы друг о друге, они делятся друг с другом, рассказывают, тоскуют друг о друге. Вот апостол Павел говорит, что он обручил. Вот такое ли отношение у нас и у наших братьев и сестер с Господом? Обручили мы их или нет? А если нет, то нет ли и здесь, и с нашей стороны недочеты? Да, у них недочеты. Они почему-то посматривают в мир, почему-то их тянет. Я не могу это объяснить. Я иногда задаюсь вопросом, ну почему тебе хочется разрез? Ну подходит, ну такой-то можно. Ну если платье или юбка там до пятой, если там такой разрез будет, ну что это значит? Ну, в смысле стыдливости вроде бы и ничего не значит. Ну, а почему тебе хочется этот разрез? Ну, почему? Если он ничего не значит, то а для тебя почему он что-то значит? Даже вопрос не в том, будет он этот разрез. Конечно, я никому не разрешаю, говорю, нет, никакой разрез, сегодня такой, а где потом границы? Надо будет нам тогда писать правила на правила, что вот такой длинный можно, такой нельзя, если юбка такая, то такой можно, если юбка такая, то... Ну, пустые разговоры. Нельзя, конечно, но почему они хотят, и почему я... проповедуя Слово Божие, до сих пор не убедил ее или не ввел ее вот в это состояние соединения с Господом, чтобы мир Божий не утвердил ее сердце и ее помышление во Христе Иисусе. Почему вот это не происходит? И дальше боюсь за вас, да? Есть опасений даже дальше, что может нарушиться это. Поэтому, братья, конечно, есть у нас о чем и тревожиться. Есть нам о чем задуматься. И есть нам, я думаю, чтобы возревновать, как апостол Павел говорит, «Я ревную о вас ревностью Божией». И что он делал? Обручал их единому мужу. Насколько нам это удается, тех, которые, среди которых мы трудимся, и насколько мы сами осознаем важность вот этого момента, что мы их обручаем, мы их убеждаем держаться Господа, насколько мы подводим ближе к Господу тех, которые нас слушают. Имеем мы на них влияние или нет? Ну, я не хочу сказать, что тут абсолютность. Господь молится, отчитывается отцу своему и говорит: «Всех сохранил, кроме сына погибели». Ну, может быть, кого и не в наших силах удержать. Может быть, потому что они уже внутренность так настроена. Но чтобы нам не все списывать на это и не успокаиваться этим, а все-таки переживать, что надо мне еще делать, какие слова сказать, какую проповедь найти в Слове Божьем, и вот это желание принести к Господу и просить у Него: дай мне такое слово, чтобы мне коснуться сердец их, чтобы оно там сдвинулось изнутри, чтобы мне не приходилось говорить об этих разрезах, об оголении груди там или что-то другое, неприятные вот эти разговоры, а чтобы мне говорить, указывать путь ближе к Тебе, и чтобы Ты уже положил им, или мир Твой положил им на сердце и в мыслях, в помышлении их, положил то, что угодно Тебе, и они сами со стыдливостью и с целомудрием одевались бы или занимались тем, что хорошо, что неосудительно пред Господом. Братья, будем помнить и о своей ответственности, и делать то, что Господь хочет делать через нас, чтобы утверждалось